Глава 63. А был ли мальчик? Следующая неделя пролетела у Зои как один миг. Было столько дел и столько канители. Перевод мальчишек из одной школы в другую, сбор вещей, медкомиссия, прощание со старой работой и переезд. Еще были встречи с Яриком, разговоры, поцелуи и нежности. На карту Зои пришли деньги, остаток маткапитала. Она тут же позвонила Павлу и попросила выслать его данные для перевода на счет за выполненную работу. Как обрадовался мастер, не передать словами. После того, как ему на карту упали деньги, он перезвонил и благодарил Зою. «Если вам нужно что-то сделать, обращайтесь. Я набираю только самых лучших специалистов, головой за них ручаюсь». «Как хорошо, что есть такие порядочные женщины, как вы», — сказал он. «Благодарю. Я ваш телефон себе сохранила, если понадобится что-то, то обязательно вам позвоню», — ответила Зоя и улыбнулась. Она положила трубку. «Ну вот, кажется, со всеми долгами рассчиталась», — вздохнула она с облегчением. «Теперь можно спокойно жить на хорошую зарплату». В первый день на новой работе она ко всем присматривалась и приглядывалась. Коллектив встретил ее нормально, не выказывал агрессию, но и не страдал повышенной любезностью. Каждый выполнял свою работу. «Ты не смотри, что они такие тихие, те еще овечки», — хмыкнула старший технолог. «За ними глаз да глаз нужен. Встречаются некоторые особи, которые пытаются что-нибудь с производства домой утащить, и ведь прекрасно понимают, что если не доложить кусок масла и килограмм сахара, то торт или пирожные будут совсем другого качества. Им ведь и платят хорошо, и премии дают. А вот все равно. Раз-раз, да случаются помутнения». Зоя только кивала в знак согласия. «Если заметишь такие вещи, то сразу иди ко мне, будем разбираться. Пожалеешь их, покроешь, то потом из своей зарплаты будешь выплачивать деньги за бракованную продукцию. У нас камеры везде висят. Безопасник периодически все просматривает. Да и я иногда захожу в цех и проверяю качество продукта и его вес», — продолжала рассказывать начальница. «Все понятно?» «Да», — тихо сказала Зоя. «Да ты не робей, привыкнешь, научишься». «Спасибо». Никто из сотрудников в этот день ничего не взял. У Зои даже от сердца отлегло, может, и обойдется. В целом она не сильно устала за рабочую смену, хоть и ходила много. Первый день в новой школе и новом детском саду совпал с Зоиным выходным. Вернее, она специально решила так сделать, чтобы поддержать ребятишек, встретить их, покормить, поговорить. Она прекрасно понимала, что первое время ребятам будет очень тяжело на новом месте, в новом коллективе. Лёшке сразу все понравилось. Он мгновенно нашел общий язык с детьми и даже с некоторыми из них подружился. Саша же сказал, что старался вести себя тихо и мало с кем общался, только с соседкой по парте. У этой девочки взял номер телефона, переписал все домашние задания, которые им задали на неделю. «Ну, как тебе в новой школе, сынок?» — спросила его Зоя. «Не знаю», — пожал он плечами. «Никто тебя не обижал? В столовой вкусно кормят?» «Да, в столовой вкусно и чисто. Ребята общаются между собой, на переменках бегают и играют в разные игры», — ответил сын. «А ты?» «А я новые учебники рассматривал». Вечером она вышла погулять вместе с медведем. На улице моросил противный дождик. По двору ходить не хотелось, слишком много грязи, поэтому вышли за ворота. Около забора мелькнула какая-то тень. Пес напрягся и зарычал. «Кто здесь?» — тихо спросила Зоя. «Выходи, а то я собаку спущу». Из тени вышла та самая тетка, которую увезли в больницу больше недели назад. «Ишь, волкодава завела! Людей добрых боишься», — презрительно сказала она. «Что вам нужно?» «Деньги нужны. Борис у меня занимал. А теперь ни его, ни денежек испарился, как грязная лужа», — начала говорить тетка. «А я при чем? Я у вас денег не занимала. Нужен вам Борис, сами и ищите». «Ты не понимаешь, да? Глупая совсем. Он же на этот домик брал, а теперь он тебе принадлежит. нечестно это, непорядочно. К нам люди пришли и стали Солюшке деньги требовать за сгоревшие машины. А где мы такие суммы возьмем, а? Где, я тебя спрашиваю?» «А зачем ваша Олюшка машины чужие подожгла?» — поинтересовалась Зоя. «Есть расписки, что у вас Боря деньги брал? Тогда идите в суд. Ко мне какие претензии?» «Нет, ты посмотри, какая нахалка!» — воскликнула тетка на всю улицу. Медведь грозно зарычал. «Я и на мебель давала, и на дом давала, и на поездки заграничные давала, а она все себе захапала и делиться не хочет. Я ему миллион дала. А ну, вертай назад наш миллион!» — топнула она ногой. «Где же вы работаете, что можете так просто левым мужикам миллионы раздавать?» — спросила Зоя. «И что же вы свои жилищные условия не улучшили с такими деньгами?» «А вот не твое собачье дело, где я работаю!» Пес продолжал стоять в стойке и угрожающе рычать. «Документы мне покажите, что вы ему денег давали, тогда и поговорим», — ответила Зоя. «Спокойной ночи, разговор окончен». Она развернулась и ушла в дом. Напоследок медведь грозно и с чувством облаял гражданку. Зоя в этот же вечер застраховала дом от поджога, на всякий случай. Она позвонила Ярику и пожаловалась на тетку. Он в этот день не смог к ней приехать, было много работы. «Как думаешь, он на самом деле брал у нее деньги на покупку дома?» «Думаю, что нет. Блефует тетка. Она же сказала, что к ним пришли люди и требуют оплатить ущерб за машины. Вот и ищет, где бы поживиться. Он же столько украл у шефа, что не стал бы мелочиться еще и этим», — ответил Ярослав. «Борис в прошлый раз тебе звонил. Номер телефона остался в памяти? Позвони ему сама, уточни». «Так он брал трубку у одного из охранников», — вздохнула Зоя. «Может, повезет. Хотя, знаешь, не парься. Чужие долги тебя не касаются, тем более неизвестно, были они или нет. Пусть сам потом с ними разбирается. Или позвони Ларисе, проконсультируйся». «Хорошо», — кивнула она. «Я тебя целую крепко-крепко и обнимаю сильно-сильно. Завтра приеду», — с нежностью сказал мужчина. «Я по тебе скучаю», — улыбнулась Зоя. Поздно вечером Зоя не стала никому звонить и решила перенести все разговоры на утро. К тому же она собиралась как-нибудь приехать к Ларисе и привезти большой торт из местного кондитерского цеха.